А царь Жунчен сказал: «Без дня не будет и года, без внутреннего не будет и внешнего». Вэйский царь Ин заключил клятвенный союз с царем Моу из Ци. Потом Моу нарушил договор, и Ин в гневе хотел послать человека убить его. Об этом узнал командующий войском Гун Суньянь и стал его увещевать: «Государь, вы владеете 10 000 колесниц, а хотите поручить месть какому-то простолюдину. Прошу вас, государь, дать мне 200 000 воинов, и я нападу на его царство, заберу в полон его людей, угоню его буйволов и коней. Ему от меня так жарко станет, что спина загорится. Я захвачу его царство, а когда он в страхе обратится в бегство, я настигну его и сломаю ему хребет». Услышал эти слова Цзи-Ци и пристыдил воеводу. Строили высокую-высокую стену. А теперь, когда стена построена, решили ее ломать. Это чересчур хлопотно. У нас уже 7 лет не было войны. Вот в чем опора для царя. Янь сеет смуту. Его нельзя слушать. Услышал об этих словах Хуадзи и обругал обоих, сказав: «Тот, кто предлагает напасть на Ци, смутьян, и тот, кто предлагает не нападать, тоже смутьян». «Что же делать?» — спросил царь. «Вы, государь, должны искать свой путь, только и всего». Хуэйцзи, услыхав об этом, представил царю Дайцзиньженя, и тот спросил царя: «Знаете ли вы, государь, что такое улитка?» «Конечно», — ответил царь. «На левом рожке улитки расположено царство бодливых, на правом рожке улитки расположено царство диких. Эти царства вечно воюют друг с другом. Тела убитых валяются десятками тысяч, разбитого врага преследуют 10 и еще 5 дней, а потом только возвращаются из похода». «Что за чепуха?» — воскликнул царь. «Тогда позвольте вашему слуге рассказать нагляднее. Подумайте, государь, о пространстве во всех 4 сторонах света. Есть ли ему предел?» «Нет предела». «Познав, как можно странствовать духом в беспредельном, обратитесь теперь снова к известным царствам. Они вроде бы существуют и вроде не существуют». «Так», — ответил царь. «Среди известных вам царств есть и царство Вэй. В Вэй находится столица Лян, а в стольном городе пребываете вы, государь. Чем отличаетесь вы от рода диких?» «Выходит, ничем», — согласился царь. Тут гость вышел вон, а царь остался сидеть на троне в великом смятении. Когда же к нему подошел Хуэйцзи, он сказал: «Этот гость — великий человек. Ни один мудрец не сравнится с ним. Если подуть в отверстие флейты, слышится музыка», — сказал Хуэйцзи. «Если подуть в отверстие ножен, послышится шипение. Люди восхваляют Яо и Шуня, а ведь Яо и Шунь перед Дайцзиньженем все равно, что шипение перед музыкой». Конфуций пришел в Чу и остановился в доме торговца рисовым отваром у Муравьиного холма. По соседству все домочадцы, муж и жена, слуги и служанки, поднялись на крышу. «Что делают там эти люди?» — спросил Цзылу. «Это челядь мудреца», — ответил Конфуций. «Тот человек схоронил себя среди людей, сокрылся в пустынных просторах. Его голос оборвался, но помыслы его беспредельны. Хотя уста его открываются, сердце его вечно безмолвствует, ибо он бежит от света и в сердце не хочет потворствовать людям. Не из тех ли он, кто утонул на суше?» Цзылу попросил разрешения позвать его, но Конфуций сказал: «Полно. Он знает меня лучше, чем я сам. Он знает, что я пришел в Чу, и думает, что я буду добиваться приглашения от чуского царя. Он считает меня хитрецом и, конечно, сочтет позором для себя слушать речи хитреца и тем более с хитрецом встречаться. Разве останется он жить рядом со мной?» Цзылу отправился с визитом в соседний дом, но он уже был пуст. Князь Чаньу сказал Цзылао: «Управляя государством, правитель не должен уподобляться землепашцу, который не разрыхляет почву. Заботясь о народе, он не должен уподобляться тому, кто без разбору вырывает ростки. Прежде, когда я обрабатывал свое поле, я оставлял почву невзрыхленной, и всходы были редки. Пропалывая посевы, я вырывал много хороших ростков, и урожай мой был скуден. Тогда я стал делать иначе. Пахал глубоко, тщательно рыхлил землю, и зерно уродилось обильно. Мне с избытком хватило пищи на целый год». Услыхал эти слова Джуан Цзы и сказал: «Нынче многие обращаются со своим телом и сердцем, как князь Чан У обращался со своим полем, пренебрегают небесным в себе, извращают свою природу, разрушают свои чувства, губят свой дух. У того, кто небрежно ухаживает за своей природой, в душе прорастают семена зла, похоть и ненависть. Эти пороки прорастают в нас, как сорняки заглушают посевы. Поначалу они как будто не искажают нашего облика, но потом прорываются наружу, то там, то здесь, и от них появляются нарывы и язвы, и сочится зловонный гной. Вот так становится явной внутренняя болезнь».